Баллада 39 о том, как я нанимала повара. После ухода шерифа я еще долго сидела в блаженной истоме. Прикасалась пальцами к губам, вспоминая наши поцелуи. Я была все еще там, с Гаем. Вот кто бы мог подумать, что извечный враг Робина окажется таким необыкновенным. Дурацкое слово, но другое не могу подобрать. Крышесносным, офигенным, да еще много, как я могу назвать его. Незабываемым. Вот как правильно его можно назвать. «Хозяйка», — бесцеремонно возвратила меня на землю Молли. «Я, кажись, нашла повара». Тяжело вздохнула и повернулась к ней. Помечтала и хватит. Дела ждать не будут. Рядом с Молли стоял невысокий полный мужчина. На лице выражение скуки, а на голове залысины. Не молод. Некогда дорогая одежда сейчас потерта на локтях, коленях, его объемном пузике. Не здоровается первым. Гонор показывает. Я не гордая, поздороваюсь первой. «Добрый день. Как вас зовут?» Привыкла называть незнакомых людей на «вы». Прекрасно понимаю, что нюансы английской речи не позволят ему распознать это. Но мой мозг упрямо считает иначе. «Где вы работали раньше? Рекомендательные письма есть?» Повар высокомерно посмотрел на меня. «Каков павлин?» Я перевела вопросительный взгляд на Молли. «Ну-ка, объясни, подруга, что за явление Христа народу?» «Я буду разговаривать с хозяином», — гордо заявил толстяк. «Обалдеть, сколько спеси!» «До свидания», — равнодушно произнесла я, поворачиваясь к нему спиной. «Я вас больше не задерживаю». «Я же сказал, что буду говорить с хозяином», — продолжил гнуть свою линию повар. «Молли, можешь идти», — отпустила я девушку. «Помоги Адаму разобраться с его работой. Он на кухне». Я намеренно сталкивала этих двоих. Еще при первом упоминании сестер поняла, что Адам неравнодушен к одной из них. Когда он привел девушек, я решила, что именно Молли – его безответная любовь. Вот и стараюсь, как могу, на ниве сотрудничества. «Ты глухая, что ли?» – повысил на меня голос повар. «Я говорю тебе, зови хозяина». Я сделала вид, что его не существует. Что за неуважение? Даже в этом мире любая женщина могла стать хозяйкой трактира. Так что за пренебрежение? Такого хама надо бы проучить. Но у меня сегодня слишком хорошее настроение, чтобы портить его уроками этикета невежам. Не выдержав, он схватил меня за плечо и развернул к себе. Да, нервишки у мужика ни к черту. «Я что тебе сказал?» Разъяренно закричал толстяк. «Зови хозяина!» Мне очень хотелось расхохотаться ему в лицо, но я сдержалась. Я посмотрела на его руку на моем плече. Толстяк не понял. Я убрала руку с плеча и наконец-то посмотрела на него, как на блоху. «Пшел вон!» Бросила я ему, получив удовольствие от его покрасневшей физиономии, и снова развернулась. В конце концов, у меня было более интересное времяпрепровождение – наслаждаться воспоминаниями встречи с шерифом. «Отпустите!» – услышала я визгливый голос моего предполагаемого повара. Обернулась и увидела картину маслом. Занесенную надо мной для удара руку повара крепко держит Адам. Абсолютно спокойное лицо, и только глаза выдают всю степень его негодования. «Хозяйка, что с ним делать?» – спросил Адам. «Ударить вас хотел». «Вышвырни его, Адам», – лениво ответила я, – «и чтобы больше его здесь не видела». «Но нам же нужен повар, госпожа Эмма», – выглядывает из кухни Молли. «Вот именно, Молли. Нам нужен повар, а не напыщенный индюк с завышенным самомнением». Видимо, девушка как-то заинтересована в этом павлине. Но это не мои проблемы. Я заинтересована только в своем душевном спокойствии и хорошо работающем трактире. Если взять этого индюка на работу, то он постоянно будет устраивать подобные демарши. Да ну его нафиг, как говорила моя подруга Юлька. Она еще добавляла крепкое словцо, но я, пожалуй, воздержусь. «Хозяйка, вы хотя бы поговорите с ним?» Умоляюще смотрит на меня Молли. «Джонни, быстро проси у хозяйки прощения!» «Джонни, быстро проси у хозяйки прощения!» Тычет она его под ребра локтем. Повар согнулся передо мной в поклоне настолько, насколько позволил ему его живот. «Простите меня, госпожа Эмма!» «Бес попутал!» Пробормотал Джонни свои извинения. «И часто тебя так бес путает?» Как смогла, сурово свела брови. Видела как-то в одном фильме такое выражение лица и попыталась скопировать. «Я считаю, что должна вызывать уважение у тех, кто на меня работает. Даже немного страха не помешает. Совсем чуть-чуть». «Ну что вы, госпожа, первый раз, вот вам крест!» И он перекрестился. «Чем порадуешь? Где работал? Есть ли рекомендации?» «Работал в доме господина Томпсона, купца из гильдии, у шерифа в замке», – затараторил Джонни, я киваю в такт его словам. «Шериф за что прогнал со службы?» – поинтересовалась я. Повар замялся, заюлил. «Я сам ушел». «Тогда купец за что выгнал?» «И от купца я тоже ушел», – опять задиристо ответил Джонни. «Подозреваю, что этот колобок так и катался по работодателям». Рыжая прядь упала на глаза. «Тьфу ты! Я не лиса, чтобы его сожрать». Не к месту вспомнилось, что в Англии тоже был свой колобок. Звали его Джонни Пончик. Я, не удержавшись, прыснула со смеха. Сказка наяву. Не об этом ли мечтают сотни девчонок? Только нужно уточнять, какая сказка. А то ненароком можно оказаться в моей колобковой. С Джонни Пончиком вместо принца. «Ну, иди, Джонни!» Уже не сдерживала улыбки я. «Куда?» В один голос спросили Молли и Джонни. «Куда-куда?» Раскудахтались. «На кухню иди. Посмотрю, что ты умеешь, и только потом решу, брать тебя на службу или нет». Джонни поклонился куда ниже, чем в первый раз. «Удиви меня, Джонни», – попросила я. «Хорошо, съедобно удиви. От этого ужина зависит твоя дальнейшая судьба». «Ты уж постарайся, мил человек».